и самим Сталиным им подарены. Хотя ученые недоумевали, зачем. Все они уже имели прекрасные собственные дачи в разных местах Подмосковья. Двое академиков эти дарственные дома после смерти Сталина продали, и у одного из них купил дом Шостакович, а у другого – мы. Конечно, ни одной любовью к ученым можно объяснить столь широкий жест советского монарха. Теперь, поселив самый цвет советской науки в центре правительственной запретной зоны, бдительно охраняемой милицией и КГБ, можно было иметь над ними полный контроль, а также приучить к нереальной, необремененной бытовыми заботами жизни самой высшей советской элиты. Ученые получили пропуска на право пользования магазинами на участке Совета министров, специальные карточки-талоны на покупку продуктов в правительственных магазинах в Москве, право на лечение в кремлевской больнице и так далее. Человеку, привыкшему к таким сказочным по сравнению со всем остальным народом привилегиям жизни, терять их, ой, как трудно. В отличие от Славы, я всегда вела замкнутый образ жизни. И прожив в Жуковке почти 15 лет, с некоторыми из наших соседей так и не познакомилась. Долго я не знала и Сахарова, хоть и жил он напротив нас, через дорогу. А сын его, Дима, дружил с моими дочерьми и часто бывал у нас. Как-то приехав на дачу, мы встретили двух прогуливающихся мужчин. Остановив машину, Слава поздоровался с ними, пригласил заходить, и мы двинулись дальше. Меня поразила интеллигентность и одухотворенность лица одного из них, а необыкновенная просветленность его взгляда навсегда запала в душу. «Боже мой, Слава, какие глаза! Кто это?» «Сахаров». На другой день он с женой, Еленой Боннер, был у нас, и я имела счастье познакомиться с этим удивительным человеком. Жил он в двухэтажном, вроде даже большом, кирпичном доме, снаружи дающим впечатление, что там много просторных светлых комнат. Но внутри дом был удивительно мал и неудобен. Внизу одна среднего размера комната и неутепленная летняя веранда, да наверху две или три маленькие комнаты. Казалось, что между стенами дома и стенами комнат существует большое незаполненное пространство. Непонятно, как он размещался в нем, особенно летом, со своей огромной семьей. Дети его от первого брака, жена умерла, сын и дочь замужняя с семьей. Дети его второй жены, Елены Боннер, сын и тоже замужняя дочь с семьей. Ее старуха-мать, сам он. Мебели в доме почти не было, да ее и некуда поставить. В каждой комнате по нескольку кроватей. У великого ученого не было не только своего кабинета, но и спал-то он внизу в проходной комнате. Удивительно, что он никогда этим не раздражался, ни на что не жаловался. Казалось, что он совершенно не удручен творящимся вокруг него бедламом. «Милый, добрый Андрей Дмитриевич, мы уговаривали его пристроить к дому еще комнату, чтобы он мог хоть иногда побыть один за закрытой дверью». Он соглашался и, смущенно улыбаясь, каждый раз старался скорее перевести разговор на другую тему. Потом я поняла, почему. Не было денег. Войдя в конфликт с советской властью, этот честнейший, кристальной душевной чистоты человек счел нужным вернуть государству заработанные им 150 тысяч рублей, сбережения всей жизни. Кто бы еще на это был способен? Я таких не знаю, включая и себя. В первую очередь. Вскоре его лишили права пользоваться казенной машиной с шофером, что полагается всем академикам. Его же собственной машиной пользовались дети, и теперь он ездил на работу электричкой. Часто можно было видеть, как к вечеру, возвращаясь на дачу, он, усталый, тащит с железнодорожной станции тяжелые сумки с продуктами из Москвы. когда у нас